Глава вторая. «Я нет. Ты? Да». Просто отвечаю и выхожу. «Твоя смена начнется через полчаса», — бросаю через плечо. В прихожей открываю трехстворчатый шкаф и достаю свой бежевый свитер и черные джинсы. Погода сегодня радует. С неба, медленно танцуя, падают огромные снежинки. Я выхожу во двор и останавливаюсь, оглядываясь. Старые скрипучие качели и ржавые две радуги. А когда-то я качалась и ползала тут. Эх, беззаботное детство. Где ты? Накидываю на голову капюшон куртки и топаю по дороге, оставляя следы. Наш дом расположен почти в центре города. Старый район, который постепенно сносят и застраивают высотками и торговыми центрами. Со двора выхожу на проспект. Людей на улице немного. Все прячутся от снега, не видя, куда идут. Приходится уворачиваться, чтобы не сойтись лбами с кем-нибудь. Прохожу пятиэтажку и сворачиваю. В торце дома расположена наша забегаловка «Ночаек». Тут я и работаю уже год. Открываю дверь и вхожу, снимая капюшон. Небольшой зал с круглыми столиками, барная стойка на 5 мест. Все старое и неприглядное. Тем не менее, люди к нам ходят. Преимущественно с нашего же района. Повариха, Лидочка, веселая женщина 45 лет, готовит по-домашнему и вкусно. Ее стряпню берут даже на вынос. За барной стойкой стоит Таня, моя напарница. Мы с ней и официанты, и уборщицы, и, если придется, вышибалы. Таня очень веселая, но конкретная девушка. У нее есть муж, который зарабатывает гроши и лежит на диване, и маленький сынишка Ваня. Она иногда берет его на работу. Он ходит во 2-й класс и очень смышленный, в нее пошел. «Привет, Мариша! Погодка огонь! Правда?» Улыбается Таня, сосредоточенно натирая барную стойку тряпкой. «Привет! Погода сказочная!» Мечтательно говорю и сажусь на барный стол, расстегивая куртку. «Хочется чуда, Таня! Ой, как хочется!» Скидываю куртку и бросаю на соседний стул. «И не говори!» — подхватывает она, бросая тряпку на столешницу. «Сейчас бы взять лотерейный билет и выиграть 1 000 000 или 2 000 000 и умотать к чертовой бабушке отсюда!» «Точно! Было бы супер! Я сразу купила бы квартиру и съехала от отца!» «Все будет, Марина, потерпи!» Она хлопает меня по руке. «Нет, Таня, не будет. И ты это знаешь». Мы обе грустно замолкаем. После вчерашнего вечера я отчетливо себе представляю, что такое другая жизнь, и мне до нее, как до луны, не добраться никогда. Таня глубоко вдохнула, тряхнула своей белокурой шевелюрой и взяла тряпку. «Пойду, переоденусь». Встаю со стула и направляюсь к двери служебное помещение. «К Лидочке зайди, она вкусный завтрак нам приготовила, пальчики оближешь!» — кричит вдогонку Таня. Киваю и захожу в небольшой коридор. Направо кухня, налево подсобка, и она же наша бытовка. Прямо аварийный выход. Иду в подсобку, скидываю вещи в шкафчик и одеваю рабочий фартук. Наш хозяин, Федор Иванович Бубликов, не настаивает на какой-либо униформе. Поэтому мы работаем в своей одежде, надевая только длинный передник с эмблемой кафе. В кухне все затянуто паром и громко играет радио. Лидочка носится от кастрюли к кастрюле, пританцовывая. Нос принюхивается к запаху борща и, наверное, рыбных котлет. Лидочка, жена Федора Ивановича, работает в кафе всю жизнь. Она добрая и отзывчивая женщина, мама 2 детей. «Доброе утро, Лида!» Кричу ей через плиту и пар. «Ой!» — пугается. «Мариша! Привет! Иди поешь! Я омлет с беконом приготовила!» «Ох, Лидочка, балуете вы нас!» Смеюсь и иду к кухонному столу, где стоит тарелка, накрытая тазиком. Открываю, и слюни начинают бурлить во рту. Мало того, что я голодная, так еще и запах такой аппетитный. Придвигаю табурет и начинаю уплетать омлет за обе щеки. «Вкуснятина!» «Спасибо!» Ставлю тарелку в раковину и быстренько мою. «Оставь, я сама!» Подлетает ко мне Лида. «Поздно, помыла уже!» Хохочу вместе с ней. Кафе открыто, и посетителей еще нет. Притянутся к обеду. Мы с Таней сидим за столом и пьем кофе. «Заработала чего-нибудь вчера?» — спрашивает Таня и крутит в руках салфетку. «Да, причем неплохо. Но устала просто кошмар. 14 заказов с 9 утра!» «Ого! Это вы молодцы, конечно!» «Последний заказ был интересный. Нас заказали для вечеринки в богатом доме загородного поселка. И как там? Много богатеев, наверное?» Она откладывает салфетку и подперла ладонями лицо. «Все! И салют у них был. Там так красиво, люди все нарядные. Веселье, шампанское рекой. Мы там немного задержались. Антон напился и уснул прямо у них на диване». Таня прыскает от смеха. «Да уж!» Смеюсь вместе с ней, вспоминая тот вечер как маленькую сказку. «Пожить бы хоть немного такой жизнью, хотя бы месяцок. Забыть вечно пьяного отца, за которым надо стирать и убирать, как за стариком, хотя он еще молод». Опускаю глаза. «Слушай, а давай напишем письмо Деду Морозу?» Таня подскакивает на стуле и смотрит горящими глазами. «Давай?» «Таня, мы уже не маленькие дети». Снисходительно смотрю на нее. «Ты же хочешь чудо?» Подмигивает и идет к барной стойке. «Хочу». «А, давай!» Хлопаю по столу. Таня перегибается через стойку и достает тонкую тетрадь в клетку. Берет две ручки и несет к столику. «Так, лист тебе!» Вырывает с середины двойной листок. «Лист мне!» «Ваня тоже пишет письмо, даже боюсь в него смотреть!» Хохочет она. «Ну, Таня, окунемся в детство!» Беру ручку и крепко задумываюсь, как и она. Мы усердно начинаем выводить свои желания на бумаге. От сосредоточенных размышлений постоянно грызу ручку. В конечном результате, как я закончила, колпачку пришел конец. Плохая привычка что-то грызть. Мы справились вовремя. В кафе заходит посетитель, и мы быстренько сворачиваемся. Я складываю письмо и засовываю его в карман фартука к телефону. «Потом отправим», — говорит Таня и идет к клиенту. Дверь снова открывается, впуская новых посетителей. Начинается наша трудовая деятельность. Письмо Деду Морозу. «Дорогой дедушка, пишет тебе девочка Марина. Хочу попросить у тебя новую жизнь, а именно свою квартиру, где я буду жить одна, новую работу, но которой больше платят, а еще мозгов моему папе, который их убивает выпивкой. Прошу сделать его самостоятельным и трезвым. Хочу немного счастья, самую малость, чтобы рядом появился мужчина, который будет меня любить, а потом и семья. Такая, чтобы все обедали за общим столом, смеялись и радовались. Вот и все. Это много, наверное. Девочка Марина, 19 лет. Посетителей много, обед уже прошел, но люди все приходят. Я стою у стойки и наблюдаю за залом. В кафе заходит Федор Иванович и направляется ко мне. «Привет, Марина. Как отец?» Странный вопрос. Он снимает свою куртку и вешает ее на вешалку. «Здравствуйте. А почему сразу такой вопрос?» «Интересуюсь». Садится на барный стул и внимательно смотрит. Федор Иванович – старый друг папы. Они вместе учились в школе, а потом встретились в армии. Так и дружат. Как умерла мама, он нас поддерживает. Не раз пытался вправить отцу мозги, но ничего не вышло. А как я окончила школу, предложил работать у него. Хороший он человек, добрый. Пьет, как обычно. Отвечаю ему и беру стакан, начиная натирать его полотенцем. «Риэлторы приходили?» «Да, и не раз». «И что он? Все противится?» «Противится», подтверждаю его слова. «Выгоняет всех». «А сама ты что думаешь?» «Думаю, что переезд очень затратное дело. Наша мебель может его не пережить. Кухню забрать не сможем, она встроенная. Да и квартира у черта на куличках. На работу придется добираться час, и на проезд деньги опять же. А ремонт?» «Там вроде будет ремонт». «Ха, обои и линолеум? Санузел без отделки, двери только в кухню». «Хоть что-то. Ты поговори с ним. Почему вы так озаботились этим, Федор Иванович? Отставляю стакан и опираюсь на стойку руками, вглядываясь в его полное лицо. Ко мне вчера тоже приходили. Он грустно опускает голову. Предлагают хорошие деньги. Пока. Вы же отказали? С надеждой спрашиваю. Я думаю, Марина, думаю. Но лучше бы тебе подыскивать другую работу. Приехали. Отличный Новый год намечается. За окном только начинает светать. Я сижу в кухне на диване с чашкой чая и смотрю в окно. Больше на свое отражение в нем. Может, и вправду согласиться? Надо с отцом поговорить. У него сегодня вторая дневная, он уже ушел. Вечером поговорю. Нас ведь все равно выселят рано или поздно. Требовать другую квартиру мы уже пробовали. А папа принципиально не хочет уезжать отсюда. Тут он был счастлив с мамой. Отрываюсь от окна и иду к раковине мыть кружку. Пора выходить на работу. В тесной прихожей надеваю куртку и ботинки. Шапку не люблю, натягиваю капюшон. Сегодня подморозило хорошо так. На улице кристальная ясность и морозная безмятежность. Люблю зиму. Выхожу из подъезда и наталкиваюсь на риэлторов. Похоже, они ко мне. «Марина Александровна, здравствуйте!» Ко мне бросается женщина. Если память не подводит, Анастасия. «А мы к вам!» Следом за ней ко мне идет молчаливый мужчина. «Здравствуйте!» Останавливаюсь перед ней. «Марина Александровна, вы подумали, что говорит ваш отец?» «Он против, как и раньше. Если бы не так далеко от нашего района, то я смогла бы его уговорить. И плюс расходы на переезд и ремонт. У нас нет таких денег». «Мы понимаем, но и вы нас поймите. Ваш дом скоро опустеет. Все ваши соседи уезжают. А нам срок стоит выселить всех до Нового года». Она опускает глаза и шмыгает носом. «Вы ведь рано или поздно съедете, а я по шапке получу, если не выполню контракт. У меня двое детей!» Она хватает меня за рукав. «Я прошу вас, поговорите с отцом! Нас он выгоняет все время!» Мне жалко ее. Трется тут днем и ночью. Весь дом уже наизусть знает. «Да что ж это такое?» Вырываю рукав из ее рук. Жалость тут неуместна. «Я попробую, но ничего не обещаю. Он законный собственник этой квартиры, и если захочет, то останется, и ничего вы не сделаете». Анастасия опускает голову и обиженно отворачивается. Я направляюсь прочь под мрачным взглядом мужчины. Проходя первый подъезд, встречаю соседа, который только вышел. «Привет, Мариш!» Машет свободной рукой во второй большой черный мусорный мешок. «Здравствуйте, Аркадий! Решили уборку сделать перед Новым годом?» Указываю на мешок. «Нет». Останавливается напротив меня. «Мы завтра переезжаем в новую квартиру». «Как? И вы?» Опускаю руки. «Да, и мы. Выбора особо нет. Я договорился с местной школой. С третьей четверти Андрюха пойдет уже туда. А сейчас есть время, пока я в отпуске, все подготовить и переехать». «Бросаете, значит?» Опускаю голову. «Почему бросаем?» Улыбается усатыми губами. «Вы тоже можете хоть завтра уехать?» «Ага. Сегодня с нашего подъезда с 25-й и 27-й квартиры уедут. Совместно». «Так что это получается?» Аркадий чешет бороду. «Вы одни тут остаетесь?» «Получается, что одни». «Марина, переезжай. Отец себя губит. Хоть ты свою жизнь наладь». Он гладит меня по плечу. «Куда я от него? В такую же однушку». Грустно стало и одиноко. Мы попрощались, и я пошла дальше, пряча руки в карманы. Замерзла торчать на улице.